заглядывали в Евангелие, или если вы читали его внимательно, одну важную вещь. Когда Христос появляется среди людей как учитель, он не говорит о каких-то высших метафизических тайнах. Он даже не говорит о бытии Божьем. Это подразумевает само собой. Вся история Ветхозавета, все ветхозаветное учение, богословие, все это как бы должно было подготовить почву. Люди уже знали о том, что Творец единый, который требует от человека определенных правил и принципов жизни. Люди понимали, что такое Царство Божие, хотя бы примерно. Все, о чем говорил Христос, было сказано на языке, который был доступен услышать. Не в смысле простоты языка, а в смысле употребительности символов, знаков, названий. Понимаете? В каждой культуре, в каждом человеческом кругу есть определенные символы. Когда мы скажем слово «прогресс», как бы мы его ни понимали, все-таки для нас понятно, что такое прогресс. Что человек под этим словом подразумевает. Для представителей точной науки какая-нибудь формула, она уже о многом говорит. Специальные термины в любой отрасли науки, они сразу знающему человеку, кратко единого слова, говорят о целом мире, целом участке действительности. Когда Господь говорил о завете Божьем, избрании, когда Он говорил о Писании, о Слове Божьем, все это уже было известно людям, и люди понимали этот язык. И вот Христос начал проповедовать Царство Божие. Он начался. Покайтесь, приблизилось Царство Божие. Он не стал говорить о себе. А ведь на самом деле, как мы уже с вами говорили, центр христианства – это Христос, а не доктрина. Но сначала он стал говорить людям не о себе, а сначала он говорит как учитель жизни. Еще раз подчеркиваю. Он не был только учителем жизни. Учителей жизни были тысячи. И ни один из них не был даже отдаленно подобен Христу. Если бы он был просто учителем жизни, то никогда бы христианство не могло родиться. Вот вам свидетельство от противника. Посмотрите Евангелие, переписанное Толстым. Самыми лучшими намерениями. Самым горячим желанием донести учение Христа до людей. И теперь подумайте, могло ли такое Евангелие перевернуть мир и создать Вселенскую Церковь? В сущности, читать его скучно, и оно выглядит крайне заунывным, я бы даже сказал, занудным. Оно не могло зажечь мир, не могло создать столько обликов христианских культур, не могло создать такой святости, не могло создать того, чем христианство живет. Мало того, что из него пропал стержень, реальное присутствие Христа в жизни верующих. А там просто было морализировано. Без какого-то внутреннего огня любви. Мораль без любви, она вот как пепел без огня. И тем не менее, Христос начал все-таки как учитель жизни. Поэтому мы с вами, становясь христианами, должны, как те люди тогдашнего времени, услышать вначале, что же Он хотел от людей в жизни. Он хотел, чтобы люди стали сначала его последователями в жизни, а потом его учениками в тайне. Видите, два этапа. Сначала надо стать его последователем, а потом можно приобщиться к нему, его мистической тайне. Назвал он свое учение радостной вестью. Евангелие по-гречески. Слово это было расхожим словом того тогдашнего времени. Вестник о победе, который прибегал с поля боя, радостное известие о каких-то событиях государств. Все они по-гречески назывались Евангелием. Радостное известие. Первая черта. То, что Христос возвещает, это некая радость. Когда смотришь на некоторые древние фрески в христианских средневековых храмах, начинаешь чувствовать, как вот этот элемент легко забывается в нашей жизни. Потому что жизнь наша достаточно мрачна, и гораздо легче найти пессимистические лавки в христианстве, чем увидеть, что оно было учением о радости. Причина тут ясна. Зло, оно на первом месте находится, оно бросается в глаза. Оно есть главная реальность. И Христос вовсе не сказал, что мир прекрасен, что мир благополучен. Нет. Он сказал, что миром правит сатана. Он назвал сатану князем. То есть князь это значит властитель. Властитель этого мира. И все-таки он сказал, я возвещаю вам радостную весть. Радостную весть о Царстве Божьем. Люди по-своему понимали это в старину. Сейчас надо остановиться на этом понятии. Очень давно человек задумался над тем, откуда в мире грех, зло, несовершенство, страдания. Но некоторые доктрины считали, что это изначальное состояние. Библейское откровение говорило о другом, что это есть болезнь, что это есть отклонение, что это есть как бы искажение дела Божия, когда изначально благая мысль и благая воля Творца подвергалась какому-то ущербу. Конечно, вы можете спросить, как это могло произойти, когда Творец всемогущий. Но, как отвечают нам первые же отцы Церкви и, собственно говоря, еще и древние библейские писатели, Бог обрекает человека на свободу, создавая его по своему образу и подобию, он ему дает великий и страшный дар свободы. И вот человек оказывается в мире, где Бог как бы умаляет свой свет, как бы дает, так сказать, оставляет пространство для действия свободных сил, идущих против него. И мы можем сказать уже, что Бог не царствует в мире. Была старинная сказка-притча о короле, который, желая увидеть положение в его государстве, оделся в нищего и стал бродить по этой стране, чтобы выяснить, что здесь происходит. В этот момент он не царствовал. Зато он имел возможность предоставить людям, своим подданным, свободно ему в глаза высказывать свои мнения. Потому что никто не догадывался, что он есть король. И действия Бога в мире подобны этому. Бог явно не царствует. Его проникновение в мир как бы мгновенно и снова он исчезает. И вот откровение Ветхого Завета заключалось в том, что мир идет поступательно, идет вперед к этому свершению, когда Бог воцарится. Господь воцарится. Это одна из древних песней Библии, которая повторяется в нашей церкви каждое вечернюю службу в воскресенье, Господь воцарился в лепоту обличесть. Господь воцарился, облекаясь в великолепие. Он воцаряется, наконец. Для людей естественного мышления во всех странах, во все времена, философ, ученых, эта мысль была чужда. Всем казалось, что мир, в принципе, измениться не может, что он вращается по кругу, что все возвращается, что все снова повторится. Об этом и находим свидетельство у греческих философов и, конечно, у индийских много. И у современных авторов 19-20 века мысль о вечном круговороте, она постоянно присутствует. Мысль это довольно естественно. Почему? Потому что человек видит в природе цикл. Он видит зиму, весну, лето, осень, восхождение солнца, луны, звезд, и все. Все неизменно. Не бывает, что вообще куда-то луна делась, и нет, и нет, потом однажды зашла. Вот этот ритм круговоротов природы, человек в них, в общем, разбирался уже и древний. И он полагал, что таков строй мироздания. Поэтому нужно было откровение Божие, то есть действие Духа, которое открывает человеку то, что он путем разума познать не может. Говорит ему о том, что мир есть не вращение вокруг, а мир есть становление. Мир есть путь. История мира есть движение к чему-то высшему. И как я вам уже говорил тогда, что все секулярные светские формы надежд на лучшее будущее являются сегодня отражением, сколком или трансформации вот этого библейского откровения. Господь воцарится, то есть воцарится благой замысел. И человек в это должен верить и может верить. Оказывается, в конце концов, подсознательно даже атеисты верят в то, что когда-то добро восторжествует. Когда-то вот будет хорошо. Не мы, так наши дети и так далее. Об этом говорят самые вульгарные представления. Наука до этого дойдет. Когда-нибудь там погаснет солнце, мы сделаем новое солнце. Все эти вещи коренятся в христианском благовестии, впитанном с молоком матери. Что Бог когда-то воцарится. Сейчас он как бы скован. Он как бы ограничил поле своего воздействия. Царство Божие есть тот мир, который Бог задумал, говоря грубо, человечество. Вот тот мир, который мы сегодня видим, это не тот мир, который Бог задумал. Это мир еще в становлении, в муках рождения. Здесь много присутствует совсем другого, не того, что Бог задумал. Но если так, почему же Христос говорит, приблизилось Царство Божие, покайтесь. Вот оно. Многие люди считали, что Царство Божие, как некий мировой катаклизм, переворот, ворвется и изменит все насильственным образом. Это свойственно людям. Людям хочется, чтобы все было насильственно, быстро, по щучьему велению. Но так не происходит. Так и не должно происходить. Что же имел в виду Христос? Он имел в виду, что Царство Божие – это реальность не только футурологическая, не только будущего мира и всех нас, где мы встретимся все. Но это что реальность сегодняшнего дня, и вместе с ним, в его лице, Царство Божие, как близость Бога к миру, начинает постепенно реализовываться, как он сам выразился, неприметным образом. Поэтому он сравнивает Царство Божие с маленьким зерном, которое вырастает. Он сравнивает его с закваской, положенной в тесто, которое постепенно делает свое дело. Он сравнивает его с деревом, которое появляется не в одно мгновение, а нужно долгое время, чтобы вырасти из семени. Царство Божие одновременно в будущем и одновременно здесь. Суд миру означает столкновение между замыслом Божьим и эмпирической, вот, данной реальностью мира. Нам думается, что суд миру — это только тогда, когда Бог наконец исправит эту картину, и последний штрих в этой картине будет, последний мазок, истребляющий все злое, и все начинает сверкать. Но Христос говорит другое. Он говорит: ныне суд миру сему. То есть в тот момент, когда Он явился в мир, суд уже начался. Суд означает, переводим слово кризис греческое, как суд. Суд есть столкновение человека с волей Божией. Причем с волей Божией данной не навязано насильство. Бог это не дает нам ничего насильства. А свободно. Поэтому Он говорит тихим голосом. Поэтому Он приходит совершенно иначе, как человек, который бы хотел получить популярность. Он не ищет ни влиятельных покровителей, ни средств какой-то эффектной пропаганды. Чудеса он старается делать незаметно. По существу, все, что могло бы способствовать его влиянию, все это им ликвидируется. Царство Божие приносится вместе с ним. И дальше он начинает раскрывать нам новый тип жизни. И прежде чем мы поймем, что Христос живет в нашей жизни сегодня не как память, а как реальность, с которой можно общаться, не как образ прошлого, а как живой собеседник сегодняшнего дня, мы должны услышать, что же Он говорит об этой жизни. И вдруг оказывается, что Он говорит о том, чтобы люди превзошли праведность книжников и фарисеев. Вот Его слова. Если вы не превзойдете праведность книжников и фарисеев, не войдете в Царство Божие. Книжность праведников и фарисеев, праведность их заключалась в законах религии, в обрядах религии, в религии, которая являлась частью быта, жизни, культуры, которая была частью социальных обязанностей. Скажем, в древней Греции или Риме человек мог думать о богах в частном порядке что угодно. Но он был обязан, как часть гражданских обязанностей, приходить там и совершать жертвоприношения. Религия, в общем, социальный довольно-таки институт. Религия – это есть такая мифологизированная идеология, которая спаивает общество воедино, создает ему какие-то штампы. И человек может, в общем, быть приверженцем этой религии, не думая о Боге особенно, не проникаясь духовно. Он может быть вот таким человеком, как, скажем, какой-нибудь старый замоскворецкий купец, который мог и обманывать, и мошенничать. А потом в воскресенье прийти, поставить пудовую свечку, и он там произвел какие-то Богом расчеты. И он спокоен. Один знаменитый исследователь Древнего Востока, говоря о Месопотамии, выразился так, что там был очень умеренный религиозный клим. Это весьма остроумные слова. В целом, религии все, то христианские, не христианские, они стремились к созданию умеренного духовного клима, чтобы, в общем, человек мог есть, пить, тут заодно, так сказать, поклоняться богам, оберегать свои там поля, семьи, дома. Ничего подобного в Евангелии нет. А это призыв к абсолютному. Если есть тысячи христиан, которые живут в умеренном религиозном климате, то это значит, что они просто даже не знают, что такое Евангелие, и не знают, чему они принадлежат и во что они веруют. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, все остальное приложится. Нигде, даже в Ветхом Завете, где вера была огненной и исключительной, то есть она как бы шла в одну стрелу и все остальное отметала, даже там мы найдем масса пластов вот такого умеренного религиозного климата. Достаточно почитать книгу «Притчи» Соломонов или книгу «Премудрости Иисуса сына Сираха». В учении Христа мы не найдем нездорового фанатизма. Там ничего такого нет. Более того, каждое слово его проникнуто трезвостью, ясностью. Это слова прозрачны. Там нет ни малейшего желания произвести какой-то дешевый эффект какими-то туманными фразами. Все обращено к сознанию человека, как простого, так и интеллектуального. Слова прозрачные, совершенно прозрачные. Нерешенные улыбки, даже некоторого остроумия, иногда иронии. Рисуя человеческую жизнь и людей, которые пытаются войти в Царство Божие или от него убегают, он любил изображать эти люди притчи. Бытовых жанровых сценок, которые, конечно, произносили с улыбкой или вызывали улыбку у слушателей. Для нас, людей 20 века, для которых эти притчи уже воспринимаются на дистанции, как торжественное речение, через иконы, картины, для нас все это уже как бы сакрализировано, возвеличено, возвышено. Это действительно великое. Но Христос любил обыденные вещи. У него обыденные вещи сверкали и играли так, как могут играть только у того, кто видит красоту в обычном и простом. Ведь вы подумайте, вот сравнить Царство Божие, то есть явление Бога в мир и проникновение мира, вот замыслом Божьим сравнить с закваской в тексте. Вот это даже было бы непристойно, если бы придумал какой-нибудь современный писатель или проповедник такого рода сравнение. Вы знаете, вот, что такое великий Иисус? Это дрожжи, которые хозяйки покупают в магазине там за рубль. Вот. И когда он говорит о рыбаках, которые перебирают рыбу, или о сеятеле, который выходит, забудем на минуточку, что мы живем в эпоху тракторов, траулеров. Помню, что тогда вот эти сцены не были архаичными и величественными. Сейчас по-другому. Все. Но тогда вот эта интересная сцена, когда иногда видишь где-то вот и вот сеятели так кидают рукой, это как-то уже выглядит поэтизированно сейчас для нас. Потому что это исчезает. Тогда это был обычный, обыденный, повседневный труд. Ничем не предизвестен. И он брал пример именно из этого. Значит, он хотел сказать, что Царство Божие можно уже почувствовать и пережить здесь и теперь, сегодня, в обыкновенной человеческой жизни. Когда Будда рассказывал об основах своего учения, он приводил джатаки, которые потом превратились в легенды. В этих джатаках фигурируют разные раджи, фантастические животные, какие-то необыкновенные сказочные приключения. Ничего такого в евангельских притчах мы не находим. Все очень просто. Нерасторопные подруги невесты, которые испортили праздник по обычаям того времени, когда приходил жених, то невеста выходила, ее подруги должны были со светильниками встречать. Они не дождались, заснули, у них все погасло. Такая сценка получилась. А он зашел и запер дверь и не пустил их вообще за это. И вот эта сценка становится трагическим символом души, которая прозевала свое время. Пастух, который делит овец и коз для стрижки. Причем эта картина очень интересная, потому что козы на Востоке, в Греции, в Палестине, они черные обычно. У нас белые, они там черные. А овцы белые. И вот когда пастухи перед стрижкой начинают их делить, то зрелище такое, идет смешанная такая толпа стада, и пастух разбирается, сюда бегут черные, сюда беленькие, сюда черные беленькие. И вот эту сценку Христос приводит вообще для грандиозной притчи, и тоже очень трагической, может быть, самой страшной в Евангелии, о разделении, которое проходит между теми, кто следует по пути Евангелия, кто не следует, овцы и козлища, идущие направо и налево. На осуждение на вечное и на вечное славу. Один богослов сказал, что вот это разделение далеко не всегда проходит между людьми. Часто оно проходит внутри каждого человека, через каждого человека при этом суде. В себе мы легко находим и черное козлище, и овцу. Итак, Христос начинает говорить. И начинает говорить странным образом. Он обещает что-то людям. Он обещает, и это обещание оказалось выполнено. Замечательно, что в этом тоже сказывается движение Евангелия куда-то вперед. Обещание – это взгляд в будущее. Впервые, когда создается Ветхозаветная Церковь, Бог обещает Аврааму, предку Ветхозаветной Церкви, что он будет отцом великого народа, что он будет иметь свою землю и через него благословятся все племена земли. Таким образом, здесь все в будущем. Через него спасение, то есть Христос приходит через него. И благословляются все народы, включаются в этот спасительный центр. И когда приходит Христос, он говорит опять о будущем. Он говорит, вы будете счастливы, блаженны. Это слово блаженство русского эквивалента, это счастье, это высшая степень счастья. И вот первые слова Нагорной проповеди. Блаженны нищие духа, блаженны плачущие, блаженны гонимые. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Тут интересное обетование, потому что в нем мы находим два мотива. Мотив первый. Те люди, которые в глазах обычных зрителей кажутся ущербными, они счастливы. Они могут получить в Царстве Божьем полноту. Плачущие, вы утешитесь, говорит Христос. Нищие будут обогащены. Гонимые будут торжествовать и радоваться. Это первая тема. Она показывает, что Царство Божие торжествует над всем. Что это не значит, как часто у нас думают, что вот кто ищет христианство для себя с точки зрения потребления. Кому хочется его взять, вроде йоги или еще какого-нибудь для себя удобного учения. Нет. Человек может быть несчастен в земном смысле слова. Одинок, разбит. Он может казаться в глазах мира последним. А он будет впереди. Это делает Христос. А второй мотив, это когда люди подражают самому Христу. Здесь он говорит о чистых сердце, они узрят Бога. А кротких, которые наследуют землю, тоже непонятно, что значит наследует землю. Земля обетованная, это был символ вот грядущего Божьего спасения. Как для древних израильтян земля обетованная была реальным знаком того, что Бог исполняет свои обещания. Так, потом оценивается, это земля обетованная, уже большой буквы, нечто будущее. Вот. Так, кстати, синоним Царства Божия. И те, кто ищут правды, справедливости, те, кто сострадательны другим, блаженны милостивы, те помилованы будут. Те, кто умеет прощать, помилованы, это значит прощены. Значит, мы тоже должны уметь прощать. Но главное, что дальше мы находим на горной проповеди, это перемена отношения человека к Богу. Отче наш, молитва, которую вы, в общем, все знаете, читали, наверное, в тексте, это дословная речь Христа. Интересно, что ученые сделали обратный перевод на арамейский язык, греческий, и выяснилось, что Христос это дал ученикам в виде стихотворения, даже с некоторым размером и с рифмами, так что легко было запомнить наизусть. И поэтому перед нами почти подлинные слова Христа. Отче наш, есть молитва, мало похожая на ту молитву, которую обычно мы находим в нашем сердце. Какая у нас молитва? Дай. Дай. Да будет воля моя. Вот наша молитва. Как бы она ни украшалась душой, мы всегда хотим чего-то для себя. Опять-таки, подобно Юде. Я хочу стать сильным. Я хочу стать там еще каким-то. Но я хочу избавиться от тяжелых состояний. Я хочу, наоборот, обрести хорошее состояние. Я хочу, чтобы у меня была благополучная жизнь, чтобы у меня были дети защищены от невзгод. Ну и так далее, и так далее. Никто не говорит, что человеку желать себе добра, это естественно. Никто себе не желает зла, это было бы нормально. Но Христос учит нас другому. Что есть источник всякого добра, который единственный на самом деле приковывает нашу подлинную любовь. Что на самом деле любить можно только Бога, а через Него уже мир и человек. Если мы любим вот эту последнюю великую красоту, которая есть, красоту Божию, то на самом деле наша молитва должна начинаться с того, что «Да будет воля Твоя». И начальные строки «Отче наш» вовсе говорят не о человеческой воле, не о человеческой выгоде или желании, а о том, чтобы воля Его осуществилась, да будет воля Твоя, чтобы Твое царство пришло. Вот о чем говорит эта молитва. И сам Христос говорит о себе, что Он пришел исполнить не свою волю, но волю Отца. Для Него не было в жизни ничего. Все Его служение было подчинено высшему призванию. Такой человек мог представляться на мне какого-то анахарета, отшельника, какого-то действительно йога, сидящего где-нибудь в Гималаях, который ест горсточку риса в неделю. Действительно же они отрешились от всего. Действительно они созерцают вечно. Христос здесь дает нам удивительный парадокс. Он живет обычной жизнью, жизнью всех людей. И улыбается, когда фарисеи его осуждают. Он говорит с долей иронии. Мы похожи на детишек, которые поют песенку. В какой-то детской игре пели песенку. Мы вам играем похоронку, а вы не плачете. Мы вам поем веселые песни, вы не танцуете. Приходит Иоанн Креститель. Не ест, не пьет. Он говорит, в нем бес. Прихожу я, говорит, вот ем и пью, называет меня пьяницей, обжором. Так стоит оригинальный ван. Значит, их ничем не увидишь. Он ведет обычный образ жизни. И в этом призыв к нам. Он странствует, да, действительно. Но никогда не был странствующим в каком-то смысле. Ну, как мы понимаем, странствующим проповедником. Даже таким, каким был в средние века Франциск Ассизский, о котором вы это слышали. у него, он покинул свой дом, но у него был дом, в котором он жил, был город, в котором он жил, откуда он уходил на проповедь, куда он возвращался. Это был Капернаум. И если он потом вынужден был не возвращаться в этот город, то это было по причинам вражды, по причине борьбы, которая поднялась против него. Он приходил на званные обеды в дома фарисеев. Он приходил на свадьбы своим родным в Кану Галилейскую. Он вел обычные разговоры, которые вели под сводами галереи храма разные учителя. Он мог заговорить с первым встречным. Очевидно, он легко вступал с людьми в общение. Вспомните разговор с самарянкой. И люди сразу как-то к нему располагались. В нем не было ничего торжественного и эротического. Он ходил, а не шествовал. Он говорил, а не вещал. В этом особенность евангельского благовестия. Почему? Для чего это было нужно? Он хотел показать, что вот в этой жизни, не на Гималаях, а вот в этой жизни, где женщины крутят жернова, а пахарь занимает своим делом, мытарь считает свой день, где жизнь идет своим ходом, в этом может зажечься огонек Царства Божия. И продолжая эту его мысль сокровенную, можем сказать, что Царство Божие живет и здесь, если мы захотим, в нашей жизни, где ходит метро, где шумят толпы, где летают самолеты, где нет уверенности в завтрашнем дне, и тогда я верю. Она никогда не была довольно прочной. И дальше Христос говорит о том, что человек, который ищет Царство Божие, он все приобретает. Ищите Царство Божие, все остальное приложится. Более того, от этого человека начинает идти свет известный. Пусть свет ваш светит перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца на небесах. Он не требует обязательно строгой ортодоксии. Почему? Потому что в том кругу, где он проповедовал, понимали люди одну простую истину, что Бог открывает нечто, и мы это можем познать. Все остальное человеку недоступно. Все остальное является конструкциями его ума. И теологии многие являются делом рук человеческих. К Богу имеет очень мало отношения. Поэтому главное, что отличает последователя Христова, это его отношение к ближнему. Когда судья, разделив овец и козлищ, спрашивает, что ты сделал, он не спрашивает людей, их ортодоксальность не проверяет, а он говорит, что ты сделал мне, то есть ближнему. Накормил, напоил, посетил там в тюрьме. И так далее. То есть человеческое сострадание. То, что реже всего, что меньше всего, что поэтому ценнее всего. Человек по природе своей эгоцентричен, эгоистичен. Человек ищет для себя. Его естественное стремление с грудного возраста – это стремление потребителя. И вот он хочет сделать наоборот, чтобы мы начали учиться быть людьми. Чтобы мы начали учиться отдавать новые заповеди. Любите друг друга, как я вас возлюбил. Почему снова? Древняя заповедь была «Люби ближнего своего, как самого себя». А он хотел, чтобы человек учился самоотвержению. У нас слово «самоотвержение» приобрело такой, я бы сказал, поэтический, ходульный, риторический смысл. Самоотверженная любовь. Ну что делать, если мы портим, пошляем слова? Но это глубокий психологический закон. нормальный человек, психически нормальный человек, никогда не сможет существовать, если он в каком-то смысле не отвергнется себя. Потому что пока мы не выйдем из замкнутого мира собственного «я», пока мы не будем поклоняться вот этому идолу и служить ему, у нас ничего не получится. Значительное большинство психических заболеваний коренится в эгоцентризме. Человек видит себя так, как будто он вознесен на импакт-билдинге, над ним все вокруг, понимаешь, или смеются, или восхищаются. Мания преследования отсюда, мания величия отсюда. Это только гипертрофированные формы гордыни. Ему, когда он идет, помните, колдун из страшной мести Гоголя? Ему все время казалось, что над ним посмеялись. Может, его никто не замечал. Может, ему всем было наплевать. Ему казалось, что все смотрят на весь мир. То есть человек идет и несет свое «я», как какую-то колоссальную глыбу. Значит, норма для духовной жизни христианина должно быть душевное здоровье. Отвергни себя. И человек становится человеком тогда, когда он учится выходить за пределы себя. Выражаясь на отвлеченном языке, как говорил один из русских философов, человек мыслит себя как абсолют. И это нормально. Но он должен двигаться дальше и найти абсолют в другом. Хотя бы в любимом человеке. Мужчине или женщине. Вот уже шаг на выход. И дальше. То есть становится человек из закрытой системы. Открытой системе. Кто хочет за мной идти, говорит Христос, возьми свой крест и за мной иди, отвергни себя. Опять эти слова у нас навязли, возьми свой крест. А что он имел в виду здесь? Крест для него было его служение людям. Это не какое-то бремя, как человек тащит на себе какое-то бремя, тащит. Нет. Это была радость и страдание одновременно. Радость то, что он мог страдать для того, чтобы принести людям счастье, добро. Каково же отношение Христа к ветхозаветному учению? Основа ветхозаветного учения им рассматривалась как аксиома, из которой он исходил. В Ветхом Завете был закон, учение, которое было дано Моисею. Закон был зафиксирован на двух каменных досках, скрижалях. Вероятно, вы видели на статуях Моисея держит такие доски. На этих скрижалях было написано очень коротко и просто. Всего 10 заповедей. Я Господь Бог был, который вывел тебя из Египта и спас тебя. Не будет тебя других богов пред лицом. Значит, человек должен всецело обратиться к тому Богу-Спасителю, который обращается. Не затвори себе кумира. Это означает не только не надо делать идолов, но не надо рядом с Богом ставить такую ценность, которая была бы ему равна. А у нас очень часто может. Причем у людей, может, даже глубоко верующих, вдруг начинает убирать. Вот был у меня такой случай. Один молодой человек хотел стать священник. Но он стал взвешивать. Ну вот это я стану, но вот если я поеду в такой-то город, мне вот будет неудобно тот и тот и тот. И там постепенно из этих разных жизненных неудобств там возник целый второй противовес. Но тогда не нужно было служить. Если ты даешь, ему даешь все. Разумеется, человек ищет для себя и удобства, и всего, но это все нужно. Но главное должно решаться абсолютно. Если есть какой-то кумир, то все пропадает. Я Бог-ревнитель, говорит Господь в Ветхом Завете. Что это такое? Ревнителем, то есть человеком, существом, обладающим ревностью, может только быть человек. Он хочет, чтобы его только любили, больше никого. Для чего Ветхий Завет, который знает о том, что Бог не изобразим, что Он превыше всего, что это вообще другое существует другой быть. Для чего он употребляет такую человекоподобную вещь, как ревность? Потому что отношение между нами и Богом может строиться только на том, что мы ему отдаем все свое сердце. Тогда через него можем любить все. Рядом с ним не должно быть других богов. Замечательный закон. Помни день субботний. Нам теперь как-то естественно, мы уже десятками лет, столетиями знаем, что есть воскресный день, что можно отдыхать. Древний мир, античный, восточный, не знали таких дней, кроме особых праздников. И вдруг оказывается, что человек должен систематически из суеты будни выныривать для того, чтобы он мог предстать перед Богом. Немножко оставить свободное время. Это не так просто, но это нужно человеку, чтобы он мог остановиться. Человек бежит в любую эпоху. В атомную, в бронзовый век, в средневековье все равно всегда бежал. Находил, зачем бежать. И всегда жизнь была суетной и шумной. Да мы теперь думаем, что во времена Ивановича было так тихо. Знаешь, каждая женщина имела дружинов, жернов. И что они все вот с грохотом их самое. Это похуже будет, чем иной транзистор. В каждом доме грохотали эти жернова. Шум жуткий был. Мельниц не было. Почти не было. Каждая семья молола себе на хлеб на сегодня вручную. Это было долгой работой. Так вот, в этом суетном мире все должно было остановиться. Останавливалась скотина, отдыхал раб, отдыхал хозяин. Он мог молиться, он мог сосредоточиться. Чти отца и мать. Не сказано люби. Любить никого нельзя, так сказать, заставить. Но человек имеет долг по отношению к родителям. И это, в общем, сверхъестественное. Почему? Потому что очень часто отношения между детьми и родителями были совсем иными. В некоторых культурах старики просто истреблялись. И само по себе уважение к родителям – это не то, что вытекает из биологической природы человека. Значит, это, когда говорили о почитании родителей, тем самым истребляли право сильного. Появлялось что-то иное. Старик был неприкосновенен. Пожилые родители, это было табу. И дальнейшие заповеди. Не убий, не укради, не прелюбо сотвори, что с церковным славянским означает не нарушай верности брака. Не клевещи и не завидуй. Один наш современный, довольно видный богослов говорил, что все эти заповеди теперь уже устарели, поскольку они даны давно, и можно было их вообще уже отбросить. Это не так. И вам уже даже объяснять. Вы видите, что эти заповеди, несмотря на свою свыше 3000-летнюю историю, они еще не осуществлены. Они и стали второй натурой человека. Если каждый раз покопает в себе, он найдет нарушение всех 10 заповедей спокойно. Но, признав ценность этих заповедей, Христос сразу отвечает, когда юноша у него спрашивает, как жить, чтобы наследовать вечную жизнь? Он говорит, соблюдай заповеди. Ты знаешь, что написано? Не убивай, не кради и так далее. Он говорит, я это соблю. А вот теперь, дальше Господь говорит ему, что он должен стать его учеником, если он хочет найти нечто высшее. А что Христос говорит всему народу? Он дает как бы свое десятословие. Вот это 10 заповедей Каббалы. Он говорит, вам древним сказано, не убивай, а я говорю, что и гнев является. Древним сказано, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что и всякая нечистая мысль является. Мы могли бы составить своего рода новозаветное десятословие. И он тут же поясняет, что он пришел не нарушить закон, а его восполнить. Дать ему такую глубину и полноту, которая бы соответствовала замыслу Божьему. Почему? Потому что 10 заповедей больше все-таки относятся к поступкам. Христос переводит это в глубину помыслов человека. Но заметьте одну замечательную деталь, о которой можно говорить уже потом. Когда он говорит, о заповеди, это же Божья заповедь. Он тут же ее сам меняет. А я говорю вам, вы не думайте, что это придумали ученики, что это возникло в результате обоготворения Христа в общем. Слова Христова в Евангелии, хотя большинство историков современных подчеркивают, что это не магнитофонная запись и не стенографическая. Однако, я вам бы сказал, почти уверен, что это близко. Сказители Востока, и не только Востока, обладали на протяжении веков удивительной тренированной памятью. Есть мнение среди ученых, что вся Библия существовала только в устной форме и была записана лишь за несколько веков до нашей эры. Вероятно, вы слышали о такой книге, как Махабхарата. Она во много раз больше Библии. Она существовала столетиями только в устных передачах. Сказители Махабхарата существуют и сейчас в Юго-Восточной Азии. Они могут ее рассказывать в течение месяца ежедневно, с утра до вечера. Устно. Они до сих пор ее знают. Утром садится, и до вечера он ее поет. И на другой день, и так он может месяц. Эти тексты Кавказ создавались до нашей эры. Они отражают сказания о завоевании Цейлона где-то в районе начала второго тысячелетия нашей эры. На этом основывается достоверность большинства легендарных и эпических историй, которые мы находим у Гомера или в Рамаяне. Но там баснословные размеры хронологические. Здесь же прошло меньше одного поколения. Фактически, когда Евангелия были записаны, почти все современники Христа были еще живы. Можно с уверенностью сказать, что первые тексты евангельские существовали тогда, когда Спаситель, если бы он желал пройти более длинный жизненный путь и прожил бы по земле, скажем, 60 лет, ему было бы еще только 60 лет. Это было написано в эпоху его современника. Они повторяли и заучивали слова. А я вам только что сказал, что «Отче наш» был написан, сказано в стихах. Но не только «Отче». Возьмите Евангелие, оно ведь у вас есть, да? Попытайтесь читать его как ритмическую прозу в русском переводе. Вы сразу видите, что это так и есть. Что это необычная проза. Хотя и не совсем стихи. Это некое такое, значит, полупение такое. Когда вот мы сейчас читаем Евангелие в церкви, как вы слышите эту речитативу, это не изобретение церковника. Так читали Священное Писание еще за много веков до Христа. И так Евангелие появилось в природе, и так его читали. И Христос, когда говорил, он, скажем так, почти пел. Это трудно себе нам сейчас вообразить, но это было так. Кто из вас смотрел современные индийские фильмы, может отдаленно составить представление о том, как это было. Там люди говорят, и вдруг начинают что-то такое петь. Этим своеобразным индийским языком, где это все переживается. На Востоке так было принято. В какой-то степени это было принято и в античном Западе. Речь учителя была именно таким речитативом, как говорили пророки. Это были гимны. Иногда они даже были с музыкальным сопровождением. Мы знаем просто в Библии, что, скажем, пророк Елисей, когда начал пророчество, он велел, чтобы начали играть на струнных инструментах. И тогда под них он стал говорить. Естественно, что он говорил не какой-то такой лекционный текст, а это было типа пение. Все это я подчеркнул для чего? Для того, чтобы показать им, что Евангелие донесло до нас за тот очень короткий для истории. Конец записи.